Глава 5. Николь и Руперт сидят в том же зале, в левой его части. Девочка-подросток находится под сильным впечатлением от происходящего. Для нее оно сродни остросюжетному кино. Дуэлянты даже не смотрят друг на друга. Сделав несколько ходов, Фишер встает и жалуется арбитру на шум, издаваемый камерами. Тот пытается его успокоить и нарывается на оскорбление. Спасского происходящее немного забавляет, но он не позволяет отвлекать его от партии. К 28-му ходу партия достигает равновесного состояния. Игроки в одинаковом положении, они потеряли равное количество фигур, назревает ничья. Но на 29-м ходу Фишер совершает ошибку, простительную разве что для новичка, стоящую ему слона. На этом этапе он еще может свести партию к ничьей, но на 37-м и на 40-м ходах допускает еще две оплошности и на 56-м признает поражение. После этого он бесится, кричит, что во всем виноваты камеры, действовавшие ему на нервы, и требует их убрать. Его требования не удовлетворяют, и он отказывается прийти на вторую партию. Таким образом, противнику Фишера автоматически засчитывается выигрыш. Счет становится 2-0 в пользу Спасского. Руперт О'Коннор шепчет дочери на ухо. «Гляди, этот американец не только неважный игрок, но и чудак. В матче сошлись человек будущего и человек прошлого. Человек будущего — само спокойствие, умеет держать себя в руках. Человек прошлого нервничает и капризничает. По всей логике, Спасский должен победить и лишний раз доказать, что коллективистская модель превосходит индивидуалистическую». Николь в восторге от того, что присутствует на этом соревновании и наблюдает за посрамлением американца. Ее отец продолжает. «Фишеру невдомек, что ему противостоит не один человек, а целая команда. Видишь тех людей в серых костюмах в углу? Это тоже русские чемпионы. Они будут анализировать партии и прикидывать, как улучшить игру Спасского и приспособить ее к игре Фишера так, чтобы завтра она стала еще лучше. Поверь мне, у заносчивого американца нет никаких шансов на победу».